Глава 24. Все изменилось в одно мгновение. Все изменилось, когда Волошин закончил приготовление вегетарианского ужина и решил пригласить к столу свою помощницу. Он заглянул в кабинет и удивился, что не увидел Веру на привычном месте за столом перед компьютером. Она сидела тут же, в кабинете, но только на полу, обхватив руками колени. Это не показалось странным. Волошин удивился только из вежливости, а то, если сделать вид, будто все нормально, девушка будет считать его законченным идиотом. «Что-то случилось?» — спросил он. «Все». Ответ ясности не прибавил, и потому Волошин задал другой вопрос. «Вам плохо?» «Мне?» — удивилась Вера. «Мне замечательно». И добавила. «Все закончилось». Он не понял. А когда до него дошло, что это она об игре, он остался совершенно равнодушен, понимая, что игра так просто закончиться не может. Игра и в самом деле официально не была закрыта. Осталось лишь определить победителя. Претендентов осталось всего двое — Минтон и Чех. Огромная бегущая строка послания от организаторов. «Все решит один выстрел. Поторопитесь, ребята!» «Миллиард ждет одного из вас». Но сумма призовых была на самом деле чуть больше миллиарда. Волошин ничего не понял и честно признался в этом. Он посмотрел на огромную сумму на своем счете. У Чеха было значительно меньше. «Я не верю», — сказал он Вере. «Во всем этом какой-то подвох. Я никого не убил. На меня никто не покушался. А уже почти победитель». «Может быть, все дело в Чехе? Если бы я не знал точно, что игра придумана не мною, то считал, что все подстроено неизвестным мне Минтоном. Но не сумасшедший же я. Это похоже на бред, на дурной сон. Но ведь Ивана и в самом деле убили, как и многих других. Почему выжил именно я?» Откуда Вера могла знать ответ? Она сидела на полу и смотрела на Алексея снизу вверх, пока тому не надоело, и он не опустился рядом с нею. «Бог с ним», — сказал Волошин, — «с миллиардом этим, если из-за него надо убить хотя бы одного человека. Может, придумаем сообщение от имени Чеха о том, что Минтон ликвидирован?» Но Вера покачала головой. «А вдруг сейчас кто-то сочиняет что-нибудь от вашего имени? Вдруг и он не хочет быть или хотя бы казаться убийцей? Кроме того, тем людям, которые все это придумали, не нужны живые свидетели. Даже один в качестве победителя. Этим людям нужны только деньги». «Значит, должны убрать и Чеха, и меня», — догадался Волошин. «Только это уже мелочи. Главное то, что все, наконец, закончилось. А убьют или не убьют, мы еще поглядим». И все равно он не знал, что делать дальше, но сидеть безвылазно в четырех стенах тоже не было сил. Вечер тихо постучал в окно и выгнал Алексея из дома. Из подосевшего за последнюю неделю снега уже пахло землей. Воздух перенасыщен влагой, и потому очертания дальних сосен были четкие, словно мир только что отмылся от грязи. Ветер, улетая за горизонт, со свистом разогнал вечерние облачка, появились яркие звезды. Не так много, как летом, но они были близкими и знакомыми. Алексей сидел на ступеньке крыльца, набросив на плечи старую куртку. Не морозило, ощущалась только промозглая сырость. Дрожь порой пробегала по спине, но это был озноб не от страха и не от холода, а, может быть, лишь от восхищения пространством, в котором нашлось место и для него. Волошин смотрел вокруг себя, видел застывшие в безветрии сосны, кирпичный забор и полотно узкой дороги с приколотыми к нему булавками фонарей, растворившийся во мраке лес, в котором утонуло зимнее озерцо с поваленным деревом на берегу. Алексей поднял голову вверх. Посмотрел на ранние зимние звезды, усыпавшие бездонную чашу, накрывшую землю, и поразился их красоте и спокойствию. «Жаль, Иван не видит этого», — подумал Волошин. Хотя кто знает? Может, Иван сейчас тоже смотрит на звезды? А звезды совсем рядом с ним. Может быть, Иван видит теперь гораздо больше, может окинуть взглядом всю бесконечность мира, увидеть рядом с собой застывшего на крыльце Алексея и свою маму, согнувшуюся над школьными тетрадками в тесной комнате, испуганного котенка на дне строительного котлована и себя, десятилетнего, спускающегося вниз, чтобы спасти его. А что, если есть другие миры, которые ничем не отличаются от нашего? И мы там тоже есть. Но только мы там лучше, не совершаем глупых ошибок. Там нет предательства, подлости и страха. Мы в тех мирах светлее и чище. Но что мешает нам и здесь стать такими? Волошин смотрел на звезды так пристально, словно пытался разглядеть что-то за их мерцанием. Сидел так, может, полчаса, а может, больше. Время уже не имело значения, потому что времени теперь было много. Только сейчас ему стало понятно, что все и в самом деле закончилось. Никому он не нужен, потому что ему не нужны чужие деньги. И от этой мысли стало легко и свободно. Открылась дверь, на крыльцо вышла Вера. Села рядом, и Алексей понял, что не одинок в открывшемся ему мире. Он укрыл ее своей курткой и прижал к себе. Сидел, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть очарование, ощущение осмысленности бытия. Пронеслась еще вечность, прежде чем он осмелился поцеловать ее. Они сидели и, никуда не торопясь, разговаривали. Спать не хотелось. Усталости тоже не было, потому что от поцелуев еще никто не уставал. «Нас теперь ничего не держит», — тихо произнесла Вера. «Можем уехать куда угодно, когда захотим». «А зачем уезжать из собственного дома?» — возразил Алексей. «Кому мы нужны?» «Все хотят куда-то уехать лишь потому, что отовсюду слышат. Свобода дороже всего. А где они ее видели?» «Люди, которые сейчас управляют всем в нашем государстве, научились отделять понятие «свобода» от понятия «родина». А эти два слова неразрывны. Не может быть свободы без родины и родины без свободы. Корни этих слов всегда рядом и звучат прекрасно в любых сочетаниях. Свободная родина, родная свобода, родина свободы и так далее. От этого никуда не деться. Зачем убегать, если мы рождены свободными? И нет свободы без человека, как нет добра и зла вне его. Бегут только преступники, из тюрьмы ли, за границу ли. Может, кто-то бежит из своих высоких кабинетов в замке на Лазурном берегу или в шале в Куршавеле. А нам? Куда и зачем? Мне хорошо у себя дома, рядом с вами, то есть рядом с тобой, в нашем доме. «Пойдем в дом», — предложила Вера, поднимаясь. Было хорошо не только ему одному. Немного позже, когда Вера в блеске звезд разглядела бабочку у изголовья, она, как будто догадавшись, откуда прилетела чешуекрылая представительница отряда насекомых, прошептала: «Я чувствую себя предательницей». Прошептала так тихо, обращаясь, видимо, не к Алексею и даже не к себе самой. Алексей промолчал. Он лежал, глядя на окно, за которым остались все неприятности, и душа освобождалась от всего лишнего. Было такое чувство, будто только что наступил Новый год. «Все теперь изменится», — он подумал снова. «Жаль, Ванька не дожил». И память о друге сдавила сердце.